он нашел дорогу до товарного двора, нашел там товарный вагон с открытой дверью и так и оставил без завершения очередной эпизод, череда которых и составляла истинную и полную историю его жизни. В больницу он явился, когда поезд прибыл в Саут-Бенд, Индиана, и молодой врач спросил его, где палец? А Фрэнсис сказал, в бурьяне. А кончик носа? Если бы ты принес мне кончик, мы бы, возможно, сумели его пришить. И ты бы даже не вспомнил, что терял его. К тому времени все уже перестало кровоточить, и Фрэнсис снова был избавлен от тех неумолимых сил, что так часто стремились оборвать нить его жизни. Он остановил кровотечение из своей раны. Он остановился, твердый в своей нерешительности, перед лицом капризной и враждебной судьбы. Он остановил, о, дивный человек, самое смерть. Фрэнсис вытер лицо полотенцем, застегнул рубашку, надел пиджак и брюки. Он кивнул Бузиле, принося извинения за то, что лишил его жизни, и одновременно желая показать, что сделал это ненарочно, и надеяться на понимание со стороны Бузилы Дика. Бузила улыбнулся и приподнял кепку, открыв сияние, увенчивавшее его голову. Фрэнсис увидел черепную трещину, которая велась и поблескивала среди волос, как речка. И Фрэнсис понял, что Бузила Дик в раю или в такой близости от рая, что уже приобрел качество ангела Господня. Дик снова надел кепку, и даже кепка испустила сияние, подобно солнцу, когда оно пробивается сквозь легкую серую тучку. «Да, — сказал Фрэнсис, — виноват. Я сильно разбил тебе голову, но, надеюсь, ты помнишь, что у меня были на то причины». И протянул усеченный палец. «Ты знаешь, что без пальца нельзя стать священником? Нельзя служить мессу с такой рукой, и бейсбольный мяч не кинешь!» Он потер шишку на носу култышкой пальца. «Шишка тут, да черт с ней!» Доктор сильно ее забинтовал, но зачесалась, и я содрал. Потом воспалилась. Я снова к доктору, а он говорит, «Нельзя было срывать бинты!» Теперь я должен ее выскоблить, и шишка у тебя будет еще больше. И так была бы шишка. Ну и черт с ней. Такая шишечка ведь не очень меня портит. Я не жалуюсь. Я больше 5 лет обиды не держу. «Фрэнсис, ты как там?» — крикнула Эллен. «Ты с кем разговариваешь?» Фрэнсис помахал Бузиле Дику, сочтя, что кое-какие долги насилия погашены, но это не заставило его забыть о разгуле мученичества, творящегося вокруг, о мучениках гнева, алкоголя, неудач, утрат, неблагоприятной погоды. Альдо Кампьоне жестом дал понять Фрэнсису, что, несмотря на отсутствие в таком деле закономерности, молитвы иной раз доходят до адресата. Однако откровение это мало утешило Фрэнсиса, ибо с тех пор, как закончилось детство, он ни разу не знал, о чем бы ему помолиться. «Эй, бродяга!» — сказал он, выйдя из ванной. «Не поднесешь бродяге выпить?» «Он не бродяга!» — сказала Клара. «Да разве я не знаю, черт возьми? Он настоящий человек!» «Рабочий человек!» «Что это ты побрился?» спросила Эллен. «Чесалась. 4 дня. И волос обратно в кожу врастает». «Тебе это правда к лицу», сказала Клара. «Это точно», подтвердил Джек.